Диагностика от Хрипатова. Как-то Хрипатый за буквально закуску поддерживал сетку в медицинском центре. Понятно, деньги его не сильно интересовали. А вот спирт этиловый, ректификованный, медицинский, ГОСТ 59-62-67 – совершенно другое дело. И на улице он так просто не валяется. Надо сказать, что в медицинском центре до этого правильного спирта была допущена далеко не каждая собака. Например, зубник бухал ГОСТ 18-300-87, что не есть гуд. Правда, зубник бухал даже антистатик, но это к делу не относится. А Хрипатова допустили и выдавали, сколько попросит, на протирку кэша второго уровня. Хрипатый потом показывал черновик заявы. «Прошу, тролливали, выдать чего положено, ГОСТ такой-то, на протирку, далее список прилагается, 2 литра». И выдавали. Но не расписываться же в собственной безграмотности. Была в этом центре на одном компьютере программа для оригинальной диагностики всего без исключения организма за 15 штук баксов. Работала она, значит, так. Предъявляют человеку картинку, пейзаж, или гнездо кукушки, или стол спожрать, то есть натюрморт. Человек тупо смотрит. Еще бы, я бы тоже тупо смотрел. Потом случайным образом смещают цвета. Красная трава, зеленое небо, синяя колбаса. И человек после этого должен сам все это дело раскрасить по памяти. А на основании того, как он раскрасит, прожечка делает далеко, блядь, идущие выводы о том, чем он болен, и скоро ли зазвучит третья часть второй фортепианной сонаты Фредерика Шопена. Типа сердечник добавит красного, у кого почки не в порядке желтого, у кого цирроз, опять же, печени сиреневого. Но это ладно, пиздеть не мешки ворочать. Этому можно верить, а можно и сразу в морг, невелика разница. Но кроме спорной диагностики, эта программа обладала невъебенным терапевтическим эффектом. Особенно хорошо снимало все то, что на нервной почве. Энурез лечили, например, с ее помощью в 3 сеанса, отчего эту программу страшно не любили призывники. Ну и это ладно. Гвоздь программы заключался в том, что она начисто снимала похмелье почти у всех, за исключением зубника. Впрочем, это вопрос темный, потому что буржуазные кодеры программировали лечение именно похмелья, а не отравление ГОСТом 18-300-87. Одним словом, хорошая программа. Для дома, для семьи, для психиатрии, для санатория. Но платить за каждое рабочее место 15 штук – это оскорбительно. Тем паче в России. Как-то главврач заикнулся, а нельзя ли это дело как-то размножить? «Отчего нет?» – сказал Хрипатый и полез в код. Сложного, как он и думал, там ничего не оказалось. Но тут проблема обрастает подробностями чисто бухгалтерского характера. Дело в том, что Хрипатому платили в медицинском центре по графе «вывозка мусора» или что-то типа этого. Сисадмин не возражал ни разу, потому что все, что он делал с мусором, это производил его в умеренных количествах. Графы же «взлом буржуйской компьютерной программы» в расходах центра не было. Могли, конечно, расплатиться спиртом, но его и так у Хрипатова было немерено. Не актуально. В общем, подумал админ и пошел на еще одну свою работу, где пили чуть меньше, а соображали чуть больше. А там начальник по фамилии, скажем, Петров. А фирма поставляет компьютеры, кому не лень, со всей сопутствующей ботвой. Петров интеллигент, у него даже есть галстук. Мало того, он знает, как его завязывать. Я, например, не знаю, а он знает. Джентльмен не ебаться. Хрипатый ему выкладывает совершенно для Петрова тривиальную идею о взломе компьютерной программы, которую можно назвать в договоре адаптацией. Получить за это по безналу деньги и часть отдать, собственно, хакеру. Но так думал Хрипатый. А Петров, обладающий неким стратегическим мышлением, снял с гвоздя галстук, правильно завязал его вокруг шеи и пошел в медицинский центр грузить главврача по полной. В процессе светской беседы речь как бы сама собой зашла о железе и о перспективах развития. В общем, он, конечно, классно договорился. На поставку партии компьютеров медцентру, на прокладку сетей, на софт, обучение, круглосуточную поддержку, равно и на протирку кэша первого уровня. Петров и главврач совместно решили, что это святое, и без этого никуда. ГОСТ, само собой, 59-62-67. Две высокие договаривающиеся стороны, страшно довольные друг другом, долго не могли закончить рукопожатие. И тут вдруг главврач вспоминает о маленькой ерунде, с которой, собственно, и начался разговор. «А, — говорит Петров, — эту хрень мы и так крякнем. Даром. Подарок от фирмы. Бонус, все такое». В общем, приходит начальник обратно в свой гадюшник, вешает галстук на гвоздь и выпивает для начала карандашный стакан водки, потому как работы много. Не для трезвого ума. Вламывается хрипатый со своим стаканом и получает информацию, которую меньше всего ожидал услышать. То есть иди ломай прогу за бесплатно, потом разберемся. Другой бы выстрелил себе в ногу из парабеллума. Но хрипатый суицидальной хуйней не страдал и тут же родил идею. Ведь оно как? Прошка хорошая, ни у кого нет, все хотят. Я типа ее крякну, и что? Ведь весь город себе такую понаставит. Типа защита же какая-то должна быть от несанкционированного доступа. Должна, сказало начальство. Однозначно должна быть. В общем, сначала хрипатый ее крякнул. Что там крякать-то? Тоже мне бином Ньютона. Потом приделал к ней защиту. Классную такую, по-советски. Ну, когда дверь не потому не открывается, что замок хороший, а потому, что изнутри комендант ебет уборщицу, и поэтому закрылись на засов толщиной в полено. А потом еще долго ею торговал, по 100 баксов за копию. Получилось даже выгоднее, чем изначально хотелось.